Глава 15. Иеремия Додд из Security Insurance Corporation позвонил через два дня. Он попросил к телефону детектива Кареллу, и когда тот взял трубку, сказал: «Мистер Карелла, мне только что позвонили из Сан-Франциско по поводу этого чека». «Какого чека?» – не понял Карелла. Он допрашивал свидетеля по делу о драке с применением ножа в бакалейной лавке на Калвер-авеню. Дело Клаудии Дэвис, или вернее Джози Томпсон, должно было вот-вот перейти в категорию нераскрытых преступлений, и в данный момент Карелла о нем даже не думал. «Чек, выданный Клаудии Дэвис», — пояснил Дот. «Ах, да! Кто его обналичил?» «На обороте стоят две подписи. Одна Клаудии Дэвис, а вторая принадлежит конторе под названием Leslie Summers Incorporated. Там стоит типовой штамп компании, только для депозитов, и подпись одного из руководителей». «Вы не знаете, что это за компания?» — поинтересовался Карелла. «Знаю», — ответил Дот. «Они работают с иностранной валютой». «Спасибо», — поблагодарил его Карелла. Чуть позже, днем, он отправился туда с Бертом Клингом. Он поехал с Клингом совершенно случайно. Просто Клинг направлялся в город, чтобы купить матери подарок ко дню рождения, и предложил Карелле подвезти его. Когда они припарковали машину, Клинг спросил: «Ты туда надолго, Стив?» «Наверное, на несколько минут». «Мне тебя ждать здесь?» «Я буду в Лесли Саммерс по адресу Холл-авеню 720. Если ты освободишься раньше меня, подъезжай прямо туда». «Хорошо, до встречи». Они расстались на Холл-авеню. Карелла нашел здание Лесли Саммерс и вошел внутрь. За длинным рабочим столом сидело несколько девушек. Одна из них говорила с клиентом по-французски, а другая по-итальянски разговаривала с мужчиной, который хотел обменять лиры на доллары. Позади стола на стене висела таблица с курсами валют всех стран мира. Карелла встал в свою очередь. Когда он подошел к столу, к нему обратилась девушка, говорившая по-французски. «Да, сэр?» «Я детектив!» Карелла открыл свой бумажник и показал ей значок. «Где-то в июле вы обналичили чек для мисс Клаудии Дэвис. Чек на 25 тысяч долларов от страховой компании. Вы не помните?» «Нет, сэр, я такого чека не помню». «Вы не могли бы узнать, кто им занимался?» Девушка быстро переговорила с другими девушками, а потом подошла к столу, за которым сидел толстый лысеющий мужчина с тонкой ниточкой усов. Они говорили целых 5 минут. Мужчина все время махал руками, девушка пыталась объяснить ему про чек страховой компании. У входной двери звякнул звонок. Вошел Берт Клинг, огляделся, увидел Кареллу и подошел к нему. «Купил подарок?» — спросил Карелла. «Ага, купил ей брелок для браслета. А ты?» «Они проводят совещания на высшем уровне», — усмехнулся Карелла. Толстяк, переваливаясь, подошел к столу. «Какие проблемы?» «Никаких. Вы обналичивали чек на 25 тысяч долларов». «Да, чек был фальшивый». «С чеком все в порядке». «Он выглядел нормально. Чек от страховой компании. Молодая дама подождала, пока мы позвонили в компанию. Они сказали, что он абсолютно законный и что мы обязаны принять его. Чек был поддельный». «Нет, нет, настоящий». «У нее были при себе документы, на вид вроде подлинные». «Что она предъявила вам?» «Мы обычно требуем предъявить водительские права или паспорт, но их у нее не было. Она показала свидетельство о рождении. Ну и потом мы же позвонили в компанию. С чеком что-то не так?» «Да все нормально. Чек был выписан на 25 тысяч, и мы пытаемся выяснить, что случилось с 5 тысячами». «А, понятно. Франки». «Что?» «Она поменяла 5 тысяч долларов на французские франки», — сказал толстяк. «Она собиралась за границу?» «Да, она собиралась за границу». Карелла тяжело вздохнул. «Похоже, это все». «Чек оказался вполне надежным», — настаивал толстяк. «Так и есть. Спасибо. Пойдем, Берт». Они молча шли по Холл-авеню. «Все это меня достало», — наконец произнес Карелла. «Что достало, Стив?» «Это дело». Он снова вздохнул. «Черт бы его побрал!» «Пойдем лучше выпьем кофе. А что там с французскими франками?» «Она поменяла 5 тысяч долларов на французские франки», — пояснил Карелла. «Последнее время все вертится вокруг французов, да?» — улыбнулся Клинг. «Зайдем сюда. Вроде выглядит прилично». «Хорошо». Карелла открыл дверь кафетерия. «А что ты имеешь в виду, Берт?» «Франки». «А что с ними такое?» «У них, наверное, хороший курс». «Что-то я тебя не пойму». «Ну, знаешь, все время только и слышишь про франки». «Берт, о чем, черт возьми, ты говоришь?» «Ты разве не был со мной в прошлую среду?» «Где не был?» «На ознакомлении. Мне казалось, мы были вместе. Нет, меня там не было, устало проговорил Карелла. А, ну тогда все ясно. Что тебе ясно, Берт? Да говори ты толком. Поэтому ты его и не помнишь? Кого? Того парня, которого взяли за кражу со взломом. Они нашли в его квартире франки на $5000. По Карелле словно проехал грузовик.